Глава 5. Импринтинг. «Джейк, как у тебя дела?» «Чарли сказал, что плохо. К лучшему изменений нет?» Его теплая рука накрыла мою. «Да не так уж все и плохо», — ответил он, не поднимая глаз. Разглядывая разноцветные камешки под ногами, Джейк неторопливо пошел обратно к дереву скамейки и потащил меня за собой. Я опять села на ствол, а Джейк, вместо того, чтобы сесть рядом, опустился на сырой каменистый берег. Наверное, не хочет, чтобы я видела его лицо. Хотя мою руку он так и не выпустил. Я начала молоть чепуху, чтобы заполнить пустоту молчания. 100 лет у вас не было. Наверняка куча всякого разного случилось. Как там Сэм и Эмили? А Эмбри? Как Квилл? И я запнулась, вспомнив, что про друга Джейка Квилла лучше не спрашивать. «Ох уж этот Квилл!» — вздохнул Джейк. «Значит, это все уже произошло. Квилл присоединился к стае». «Жаль», — пробормотала я. К моему удивлению, Джейкоб фыркнул. «Не вздумай ему это сказать». «Почему?» «Квиллу жалость не нужна. Наоборот, он на 7-м небе от счастья». Я ничего не поняла. Ведь все остальные волки очень огорчились, зная, что друг должен разделить их судьбу. «Чего это он?» Джейк задрал голову и поглядел на меня. Улыбнулся и закатил глаза. «Квилл думает, что ничего лучшего с ним случиться не могло. Ведь ты, наконец, понимаешь, что с тобой происходит». Он ужасно рад вернуться к друзьям. И к тому же теперь он один из избранных. Джейк снова фыркнул. Пожалуй, удивляться нечему. Вполне в духе Квилла. Ему это нравится? Честно говоря, это нравится почти всем, неохотно признался Джейк. Есть ведь и преимущества. Скорость, свобода, сила, чувство принадлежности к семье. Лишь мы с Сэмом очень переживали. Да и то Сэм уже давно перестал. Только я нюни распускаю. Джейк просмеялся. У меня появился 1 000 000 вопросов. А почему вы с Сэмом не похожи на остальных? И что вообще с Сэмом произошло? В чем там дело? Вопросы сыпались один за другим, не давая возможности вставить ответ. И Джейк опять засмеялся. Это длинная история. Я уже рассказала тебе 1 длинную историю. Кроме того, домой я не тороплюсь, — ответила я и поморщилась при мысли о том, что мне за это будет. Джейкоб моментально поднял на меня глаза, почувствовав двойной смысл моих слов. Он разозлится? Да, — призналась я. Он терпеть не может, когда я делаю что-то небезопасное. Вроде прогулок с оборотнем. Вот именно. Джейкоб пожал плечами. Тогда не возвращайся. Я лягу спать на диване. Гениальная идея, проворчала я. В таком случае он непременно пойдет меня искать. Джейк напрягся, потом кисло улыбнулся. В самом деле пойдет? Если подумают, что со мной что-то стряслось, то, скорее всего, пойдет. Моя идея с каждой секунды нравится мне все больше. Ради бога, Джейк, меня это уже достало. Что именно? То, что вы оба готовы убить друг друга, — пожаловалась я. Вы меня с ума сводите? Неужели нельзя вести себя как цивилизованные люди? Он действительно готов меня убить, — хмуро ухмыльнулся Джейк, не обратив внимания на мой гнев. Не настолько, насколько ты готов его убить. Я поняла, что ору во весь голос. По крайней мере, он ведет себя как взрослый человек. Знает, что, причиняя боль тебе, он причиняет боль мне. И поэтому никогда не станет этого делать. А тебе на это, похоже, наплевать. «Ну да, конечно», — пробормотал Джейк. «Он и мухи не обидит». «Тьфу ты!» Я вырвала руку из ладони Джейка и оттолкнула его голову. подтянула колени к груди.